никем не управляемый, он несся под всеми парусами к неотвратимой судьбе корабля-призрака. В XVII-XVIII веках таких случаев было немало. Из летучих голландцев можно было составить целый флот. Без руля и без ветрил. Шло время. Наступила эра паровых судов. Но моряки конца XIX века не хотели расставаться с красивой легендой о летучем голландце. Корабль-призрак не раз видели в океане. Видели, как он появляется в снежных вихрях или выступает из тумана, выплывает сумрачной тенью из искрящейся на солнце громады айсберга или возникает из впадины между двумя огромными волнами. 11 июля 1881 года близ Сиднея в 4 часа утра мимо нас несся летучий голландец. Мы увидели странный красный свет, призрачно освещающий корабль. При этом свете совершенно ясно вырисовывались мачты и паруса брига, находящегося от нас в одном кабельтове. Когда он приблизился, мы окликнули его. Его видел также вахтенный офицер Сашканцев и один из кадетов. Но когда тот побежал на бак нашего корабля, бриг вдруг исчез. Море было спокойно, ночь светлая. 13 человек видели бриг. Матрос, первым заметивший летучего голландца, сегодня упал с рей и разбился насмерть. Потом случилось несчастье и с адмиралом. Это выписка из вахтенного журнала английского военного корабля «Бакхант». Сделана она рукой английского короля Георга V, когда он, будучи еще кадетом, проходил на корабле морскую практику. Нет никакого сомнения, что моряки Бакханта встретились с вполне реальным кораблем, который по стечению обстоятельств обезлюдил и стал неуправляемым. История мореплавания XIX и даже XX века насчитывает сотни случаев, когда командиры кораблей заносили в вахтенные журналы и рейсовые донесения сообщения о встрече с летучим голландцем. В январе 1890 года английский трехмачтовый корабль «Марлбороу», имея на борту 23 моряка, несколько пассажиров, груз с овечьей шерстью и мороженой бараниной, совершал под командованием известного капитана Харда очередное плавание из Новой Зеландии в Англию. В порт назначения судно не пришло. Последний раз парусник видели с борта английского парохода у мыса Горн. Расследование не пролило свет на обстоятельства его гибели. Через четверть века Марлбороу нашелся. Он появился под парусами около огненной земли. Моряки одного английского барка, заметившие Марлбороу, единогласно утверждали, корабль шел с попутным ветром, неся часть парусов. На палубе все оставалось на своих местах, однако рангоут, такелаж и паруса были покрыты каким-то странным зеленоватым налетом, напоминавшим плесень. Когда моряки ступили на палубу Марлбороу, доски стали проваливаться под их ногами. В жилых помещениях, в кают-компании, на палубе лежали прикрытые лохмотьями скелеты. Судовой журнал заплесневел, и текст в нем прочитать не удалось. Погода неожиданно испортилась, и капитан приказал спешно покинуть мертвое судно. По возвращении в Англию Хард представил Адмиралтейству и страховому обществу Ллойда подробнейший отчет о своей необычной находке. Несмотря на подписи свидетелей, его текст вызвал среди экспертов недоумение. Известно, что в районе мыса Горн около 300 дней в году свирепствуют страшные штормы, когда волны с яростью разбиваются о неприступные скалы и рифы. Как же объяснить, что Марлбороу